Глава 27. Великий флот. Флайер, на котором мы летели, имел такую же скорость, как и большие корабли противника. Но патрульный корабль был быстрее и постепенно догонял нас. Беглый обзор оборудования корабля показал, что из вооружения здесь есть ружья и две пушки в передней и задней частях флайера. Все они стреляли обычными снарядами, давно уже применявшимися на Барсуме. Любое попадание в жизненно важную часть корабля может стать для него роковым. И я был уверен, что как только патруль приблизится на расстояние выстрела, он откроет огонь. Я вышел на палубу, поняв, что наш обман не удался, и встал возле Ур-Раджа, приказав ему включить самую большую скорость. «Скорость на пределе», — ответил Ур-Радж, — «однако они нас догоняют». «Но я не думаю, что нам нужно беспокоиться. Я заметил, что корпус корабля бронированный, ведь это личный флайер принца, так что нас может вывести из строя только прямое попадание в пульт управления. В противном случае им придется приблизиться и взять нас на абордаж. Но с имеющимся огнестрельным оружием мы можем не допустить этого». Джанай и Бабтаб тоже поднялись на палубу, и мы смотрели на догоняющий нас патрульный корабль. «Они начинают стрелять?» — сказала Джанай. «Пока снаряды не долетают», — заметил Бабтаб. «Но скоро они приблизятся», — сказал я. Я приказал Джанай и Бабтабу спуститься вниз, чтобы зря не рисковать. «Когда мы будем на расстоянии выстрела из винтовки, я позову тебя, Бабтаб. Так что тогда поднимайся и захвати с собой несколько винтовок». Я пошел к пушке, тщательно прицелился. Их снаряд разорвался в непосредственной близости от нас. Тогда я тоже выстрелил. «Прекрасно!» — крикнула Джанай. «Ты попал с первого раза!» Я оглянулся и увидел Джанай и Бабтаб. Таба. Правда, они укрывались за щитом орудия, но все равно это было опасно. Они не могли оставаться внизу, когда здесь шел бой. Бабтаб все-таки сбегал вниз и принес винтовки и много патронов. Мой выстрел, к сожалению, не причинил особого вреда кораблю преследователей. Он даже не замедлил скорость. Теперь патруль стал обходить нас справа с очередным намерением пойти на абордаж. И я, и они непрерывно вели огонь. Снаряды рвались то тут, то там. Я предупредил Ур-Раджа, чтобы он вел корабль, не поворачиваясь кормой. В этом случае мы не представляли для преследователей удобную мишень. Но тогда нам пришлось бы описывать дугу, и большие корабли смогли бы приблизиться к нам, а это означало верную гибель или плен. Гонка продолжалась, хотя Амхор остался далеко позади. Под нами простирались долины, когда-то бывшие дном моря. В этих пустынях теперь жили только дикие племена зеленых кочевников. Патрульный корабль шел одним с нами курсом. И большие корабли тоже подтягивались понемногу, значит, их скорость все же была выше, чем у нас. Патруль прекратил стрельбу и просигналил, чтобы мы сдавались. Вместо ответа Бабтаб и я повернули носовую и кормовую пушки к ним. Они снова открыли огонь, стреляя из всех орудий. Я затащил Джанай за орудийный щит. Но Бабтабу не повезло, он внезапно выпрямился во весь рост и рухнул за борт флайера. Мне было жаль его, не только потому, что наши силы существенно сократились, но потому, что он был верный товарищ и хороший боец. Однако он погиб, а оплакивать его было некогда. Он умер, но он все равно хотел умереть в бою. И тело его теперь лежит там, где он хотел бы лежать, на мягкой перине желтого мха на дне высохшего моря. Снаряды ударяли в броню на бортах, об орудийный щит, не нанося нам вреда. Рубка управления тоже была надежно защищена. Мы были в безопасности под защитой крепкой брони, но долго ли она выдержит? Все-таки постоянная бомбардировка должна ослабить металл. Я крикнул Урраджу, чтобы тот поднялся выше. Стреляя сверху, мы могли бы вывести патрульный корабль из строя. Наш флайер стал подниматься, и вдруг Уррадж показал вперед. Я посмотрел, и у меня захватило дух. Высоко в небе к нам приближался большой флот военных кораблей. Я не заметил их раньше, потому что был занят боем с флайером противника. По количеству и размерам кораблей я понял, что это корабли не из Амхора. Но мы находились много ниже их, и поэтому я не мог разглядеть эмблемы, по которым можно было понять, откуда этот флот. Однако это и не важно. В чьи бы руки мы ни попали, хуже, чем в Амхоре, нам не будет. Поэтому я приказал Урраджу держать курс на эти корабли. Вряд ли амхорцы будут стрелять, ведь они могут попасть в один из них. Тогда большие орудия военного флота уничтожат корабли амхорцев в мгновение ока. И действительно, когда мы вышли на нужную позицию, патруль сразу прекратил стрельбу. Мы быстро приближались к передовому кораблю. Я уже видел воинов, которые стояли у бортов, глядя на нас. Когда мы подошли совсем близко, Уррадж крикнул с радостью: «Это флот Гелиума!» И тогда я тоже заметил эмблемы на корабле, который был совсем рядом. Сердце мое забилось от радости. Джанай теперь спасена. С корабля нас окликнули, спрашивая, кто мы. «Урраж из Хастера, подвар флота Гелиума», — ответил я, — «и два его друга, бежавшие из плена в Амхоре». Они приказали садиться на палубу корабля, и Урраж искусно выполнил маневр. Через несколько секунд наш флайер стоял на палубе большого судна. Все офицеры и матросы удивленно смотрели на меня, когда я спрыгнул на палубу и помог сойти Джанай. Затем к нам присоединился Уррадж. Тем временем амхорский патруль, узнав эмблему флота, быстро развернулся и помчался обратно. Скоро весь флот Амхора повернул обратно в город. Они знали, что Уррадж из Гелиума, и боялись возмездия за его пленение. Джанай, Уррадж и я предстали перед командиром корабля. «Кто вы?» — спросил офицер, указывая на нас. «Я друг Вардай», — ответил я. «А эту девушку зовут Джанай. Я преданно служил Джону Картеру, и он будет рад узнать, что я жив и здоров». «Ты Тор-Дурбар?» «Да», — ответил я. «А разве ты меня знаешь?» «Мы летим в Амхор, чтобы отыскать тебя и Джанай». «Но как вы узнали, что мы находимся в Амхоре?» «Это просто. Джон Картер вел флот в Морбус. Но, пролетая над Тонулианской топью, мы увидели красного человека, преследуемого дикарями. Их лодки уже догнали его, когда мы сбросили на них бомбу. Затем мы спустились и взяли человека на борт. Он сказал, что его зовут Ганхат, что он бежал из Мордуса. И когда Джон Картер стал расспрашивать его о вас, Ганхат рассказал, что флайер из Амхора захватил тебя и Джанай. Тогда Джон Картер приказал немедленно лететь в Амхор, чтобы освободить вас. — Да, прибыли вы вовремя, — сказал я. — Джон Картер и Растовас живы? — Да, они на борту Рузара. Я всегда гордился тем, что могу сдерживать свои эмоции, но, услышав, что Джон Картер и Растовас живы, я чуть не упал в обморок от радости. Такое со мной случилось впервые в жизни. Кончились долгие месяцы сомнений, неуверенности, тяжких раздумий. Но я взял себя в руки и гордо поднял свою безобразную голову. Джон Картер и Растовас живы. Но существует ли тело Вордая? А если существует, то в человеческих ли силах вдохнуть в него жизнь? Мою жизнь.